«Свободный поиск». У Аугустина Карероса разведывательная деятельность действительно была организована на хорошем уровне. Он имел разветвленную агентуру и получал свежую информацию о политической и военной обстановке, сложившейся на всей оккупированной территории. Донцов плотно занялся организацией диверсионной деятельности. Он сразу же предложил организовать промежуточные базы прямо в тылу врага, что могло сильно помочь работе небольших групп. У них появилась бы возможность преодолевать линию фронта практически налегке, а все необходимое для проведения очередной операции брать на промежуточной базе. Там же можно было отсидеться, подготовиться и провести следующую акцию, как говорится, не отходя от кассы. Однако практически в каждом дереве есть червоточинка, хотя бы маленькая. Передний край постоянно перемещался, менял свою конфигурацию. У группы, долго находившейся на такой базе, при отсутствии нормальной связи возникали трудности. При возвращении она могла нарваться на заградительные коммуникации или попасть в лапы вражеского патруля. Кто-то додумался использовать световые маяки, служившие ориентирами при пересечении линии фронта, предупреждавшие об изменении обстановки и невозможности пройти по ранее намеченному маршруту. Но, к сожалению, они не везде были применимы из-за рельефа местности. Мигелю было поручено проинспектировать базу, находящуюся в окрестностях Севильи, и разведать общую обстановку в этом районе. Честно говоря, он сам инициировал этот разведывательный рейд в надежде навестить мать и сестру, помочь им, чем уж сможет, и, если удастся, вывести их из Севильи. С собой Мигель взял Александра Салейко и Дамиана, бывшего Матадора. Им слепили фальшивые документы, которые не выдержали бы более-менее серьезной проверки, но при визуальном осмотре вполне могли сойти за настоящее. Сан Саныч получил германский дипломатический паспорт на имя Ганса Веллера и письмо из канцелярии Франко, где была указана цель его пребывания на вражеской территории. Мигель у него числился переводчиком, а Деми — телохранителем. Все они имели пропуска для свободного передвижения за линией фронта. «Ты по-немецки что-нибудь сможешь брякнуть?» — поинтересовался Мигель у Салейко. «Ну, в принципе, вполне сойдешь за истинного арийца. Даже череп мерить не надо. Здоровенный, белобрысый, и цвет глаз соответствует. А как с языком?» Салейко слегка напрягся и выдал какую-то фразу, отдаленно похожую на немецкую. «И что сия означает?» — Мигель от души веселился. «Это означает, что нам не мешало бы сейчас выпить по кружке баварского пива. Я немецкий в школе изучал. Подзабыл, конечно, но кое-что помню», — ответил Салейко. «Я вот что тебе посоветую», — сказал Мигель. «Набери несколько стандартных фраз, ну, допустим, о погоде, о дружбе, о пиве, и выдавай их по мере надобности. Немец или просто знаток этого языка тебя, конечно, сразу раскусит, но такие персонажи вряд ли нам попадутся». Разведчики отправились в рейд, имея минимальный запас продовольствия, вооруженные лишь карманными вальтерами, не считая десантных ножей. У Деми еще имелся кинжал, ловко выскакивающий из рукава в нужный момент. В качестве проводника Мигель пригласил все того же Пабло, который знал, как добраться до безопасных проходов через линию фронта. Тот, не в пример всем троим разведчикам, был человеком предусмотрительным, взял с собой мула, обернул его копыта кусками фланелевых одеял, навьючил оружием и продовольствием. Мало ли с кем можно столкнуться в горах, а с пистолетами много не навоюешь. Сначала они двигались по проселочной дороге вдоль горного хребта, потом впереди показалось ущелье, куда следовало свернуть, но сделать это путники не успели. Внезапно над горами появились вражеские самолеты. Летели они низко, чуть ли не цеплялись за вершины, потом начали, как стервятники, кружить над местностью, прилегающей к горам. Видимо, пилоты вели разведку и выбирали цель. Пабло среагировал мгновенно, оттянул мула под раскидистое дерево с красными стручками, махнул рукой остальным, мол, давайте сюда. «Это итальянцы», — сказал он, когда они залегли вокруг ствола. «А что ты так засуетился?» — спросил Салейко. «Не будут же они нашего мула бомбить?» «Да, кто их знает», — Пабло пожал плечами. Через несколько минут раздались несколько взрывов где-то в районе города. «Скоро улетят, у них обед по расписанию», — предположил Мигель, и не ошибся. Через несколько минут самолеты скрылись за горами. «Лихое начало рейда», — проговорил Сан Саныч, поднялся на ноги и стряхнул пыль с комбинезона. «Справимся», — сказал Деми, до сих пор молчавший, и криво усмехнулся. Эта усмешка не сулила ничего хорошего для его врагов. Он люто ненавидел мятежников и фашистских интервентов, испытывал огромное удовольствие, когда видел, как они умирают. Через горы они перевалили, когда уже совсем стемнело. Разведчики распрощались с проводником и двинулись дальше. Они преодолевали в темноте ручьи и канавы со стоялой водой, при этом плевались и шепотом матерились. Проход в горы прикрывал взвод республиканской армии, расположившейся рядом с оливковой рощей. Его бойцы были заранее извещены о группе Мигеля и беспрепятственно пропустили ее на свои позиции. Разведчики зашли в большую землянку, где находился командир заслона в чине лейтенанта. Тот после знакомства предложил им выпить по 100 граммов чистого спирта, на что промокшие бродяги немедленно согласились. «Здесь рядом есть шоссе?» — спросил Мигель, закусив спирт долькой апельсина. 2 километра на юго-восток», — ответил командир взвода. «А зачем вам?» «Надо добыть машину. При нашем статусе ходить пешком нелепо. Еще нам не помешало бы поспать немного». Мигель взглянул на свободные нары. «Никаких проблем, располагайтесь», — сказал лейтенант и покинул землянку. Ночью пошел дождь. Из оливковой рощи потянуло свежестью и прохладой. Проснулись разведчики на рассвете, когда дождь прекратился и небо очистилось. Солнце еще не взошло, но его лучи уже скользили по вершинам гор и редким перистым облакам. Все трое быстро позавтракали и переоделись в форму офицеров-франкистов. «Ну что, двинули», — сказал Мигель. «Отправляемся в свободный поиск». Солейка с Мигелем вышли на шоссе, а Дамиан на всякий случай засел в кустах за обочиной и приготовил к бою пистолет. Вскоре показалась легковая машина ядовито-зеленого цвета. Сан Саныч встал посреди дороги и властным жестом приказал водителю остановиться. Тот сделал это и высунулся из окна. «Военный патруль, предъявите документы», — сказал Мигель, подойдя к нему. «Какие еще документы?» — заявил тот. «Не видите пропуск за стеклом?» Он резко дал по газам, и машина вскоре скрылась из глаз. «Первый блин комом», — заявил Солейко. Через несколько минут по шоссе проследовала колонна грузовиков с солдатами. Разведчикам пришлось ретироваться в кусты от греха подальше. Еще некоторое время спустя появился санитарный фургон с красными крестами по бокам. «А вот этот, блин, точно наш», — произнес Солейко, вновь вышел на дорогу и жестом показал водителю, чтобы машина съехала на обочину, и остановилась. Тот подчинился. «Военный патруль, ваши документы». «Санитарная, имеем пропуск. Вы же видели, что впереди прошла колонна. Мы немного отстали от нее, теперь догоняем», — проговорил водитель, рядом с которым сидел сонный фельдшер. «Очень хорошо», — сказал Солейко. «Куда едете?» «Под Пасабланку, там раненые». «Машину мы забираем для оперативных нужд», — сказал Солейко, вытаскивая пистолет. То же самое проделал Мигель, зайдя с другой стороны автомобиля. «Выходите из машины, быстро», — заявил он. Никаких возражений не последовало. Пока медики выбирались наружу, Мигель отрицательно помотал головой, Солейко кивнул в ответ, мол, понял, и тут же оглушил водителя рукояткой пистолета. С фельдшером аналогичным образом разобрался Мигель. Потом он подошел к Санкланычу и произнес: «Врачи спасают наши жизни. Их не надо убивать, это несправедливо». «Согласен», — сказал Солейко, — «давай их спеленаем и оставим в кустах. Кто-нибудь подберет». Из зарослей выскочил Дамиан. «Я тоже пригожусь», — весело проговорил он. Разведчики связали медиков, заткнули им рты и затолкали в кусты. «Ну что, поехали на базу», — сказал Мигель, садясь за руль. «Вряд ли к нам кто прицепится». На санитарный фургон патрули действительно смотрели сквозь пальцы. Мигель хорошо знал местность и, не доезжая до Севильи, свернул на выщербленную асфальтовую дорогу. Там заброшенный маслозавод, а в нем наша база», — пояснил он это свое действие. Ворота, ведущие на заводской двор, были гостеприимно распахнуты, но Мигель не стал заезжать внутрь. «Посидите здесь пока, а я пойду представлюсь. Через ворота ехать нельзя, там мины поставлены для встречи непрошенных гостей». Он прошел вдоль бетонного забора, остановился возле пролома и поднял вверх сжатый кулак. «Ротфронт!» Откуда-то из глубины двора донесся хриплый голос. «Пароль или я стреляю?» Мигель сказал пароль. К нему подошли два давно небритых охранника с карабинами. «Это ваша машина?» — спросил один из них. Вопрос был глупым по своей сути, поэтому последовал адекватный ответ на него. «Нет, это Санта-Клаус нас подвез». Охранники рассмеялись, напряжение спало. «С какой целью пожаловали?» «Если не секрет», — последовал вопрос. «С инспекцией от командования. Гектор здесь?» «Здесь». Мигель махнул рукой своим товарищам, мол, идите сюда. «Вы загоните машину, а мы пойдем к Гектору», — распорядился Мигель. «Он все там же сидит?» «В директорском кабинете?» «Так точно». Один из охранников пошел отгонять машину, а второй сопроводил разведчиков в административное здание. Они вошли в какое-то обширное помещение. Судя по куче сломанной мебели, когда-то это был зал заседаний. В камине слабо и дымно горели сырые дрова. На полу спали, заходились храпом несколько бойцов. Кто в чем и кто как. Пахло потом, протухшим мясом и дешевым парфюмом. Сквозь щелястые рамы окон проросли плети дикого винограда. У камина сидели двое караульных и курили самокрутки. «Это люди Агустина», — сказал Мигель. «Они уже 3 недели здесь зависают». Разведчики по щербатой лестнице поднялись на второй этаж и прошли в директорский кабинет. Их встретил комендант базы по прозвищу Гектор. Его настоящего имени Мигель не помнил. Он лежал на потертом диване, забросив ногу на ногу, и курил трубку. Увидев Мигеля, Гектор, не торопясь, встал, почесал лысину, погладил бороду, улыбнулся редкозубым ртом и сказал: «Рад вас видеть, товарищи. Присаживайтесь. С какой целью прибыли?» «С целью проинспектировать твои художества», — проговорил Мигель, уселся на стул и протянул Гектору письменный приказ командования. «Говорят, ты сам травку покуриваешь и бойцов этим добром снабжаешь». Его мало волновал вопрос употребления марихуаны личным составом. Он хотел сразу же указать вальяжному Гектору его место, заставить оправдываться, но не особо преуспел в этом. «Есть такое дело», — ничуть не смущаясь, подтвердил Гектор, водя глазами по листу бумаги. «Так это для бодрости и поднятия боевого духа». «Ладно, бог с ней, с этой травой, только не злоупотребляй». «Доложи обстановку». Мигель закурил и приготовился слушать. «Сейчас на фронте временное затишье, не считая Пасабланку. Там наши и франкисты вцепились друг другу в глотки, атаки, контратаки, самолеты летают в обе стороны, но тоже без особого результата. С поставкой оружия и боеприпасов все в порядке. Мы наладили внутренние каналы без пересечения линии фронта. Можешь сам посмотреть, посчитать». «Верю». «Давай дальше», — сказал Мигель. И Гектор продолжил доклад. «Настроения среди населения половинчатые, но франкисты устроили самый настоящий террор, особенно в Севилье. Они хватают всех несогласных и сажают в тюрьмы, а то и расстреливают. Мы тут создали группу ликвидаторов. Эти ребята особо активных мерзавцев успокаивают». Гектор чиркнул ладонью по горлу. Мигель повернулся к Демиану, сидящему рядом. «Вот, видишь, Деми, ты, оказывается, не одинок». Он ткнул папиросу в пустую консервную банку, служившую пепельницей, и вновь обратился к Гектору. «У тебя тут группа от Агустина уже месяц находится. Живут как свиньи. Спят кое-начем, крысы пищат, какие-то жуки ползают. Позаботился бы о товарищах». «Да, тут есть недоработка. Буду исправлять», — согласился Гектор. Они проговорили еще 15 минут, а потом Мигель спросил: «У тебя есть приличная машина? Я тебе вместо нее санитарный фургон оставлю». «А зачем она нам? До первого патруля А вот за фургон спасибо, на нем можно грузы перевозить. Тебе эта машина зачем нужна? По статусу, — ответил Мигель, кивнул в сторону Салейко и продолжил. У нас Сан Саныч в качестве немецкого дипломата выступает. Негоже ему пешком ходить. А документы у нас качественные, патрули проскочим. Ничем не могу помочь, — проговорил Гектор. Ладно, сами разберемся. Поспать устроишь, только, пожалуйста, без крыс. В качестве первого шага для улучшения бытовых удобств. Мигель с усмешкой глянул на Гектора. Так располагайтесь прямо здесь. Ни секунды не раздумывая, предложил тот. Диван раскладывается, еще раскладушка есть. Почетным гостям все самое лучшее в качестве мелкого подхалимажа. Гектор не был обделен чувством юмора. Договорились. Разбуди нас к рассвету. Вскоре гости погрузились в крепкий сон. На партизанской базе разведчики чувствовали себя в полной безопасности. Выехали они еще по темноте, за руль посадили одного из охранников. В паре километров от поворота на базу санитарная машина встала на обочине, ну, мало ли зачем, там она никому не мешала. Мимо нее часто проезжал различный транспорт, но он не подходил для выполнения миссии, порученной разведчикам. Когда совсем рассвело, вдали появился шикарный кабриолет с опущенным верхом. «Вот, это то, что нам надо», — сказал Салейко. «Работаем». Как только автомобиль приблизился к санитарной машине, она неожиданно съехала с обочины и перегородила дорогу. Водитель кабриолета вынужден был затормозить. Салейко и Мигель неторопливым шагом направились к этому авто, а Дэми притаился в кустах с карабином, взятым на прокат у Гектора. «Что за шутки?» — вскричал офицер, сидящий на заднем сиденье. «Я полковник!» Договорить он не успел. «Разом!» — скомандовал Салейко. Оба выхватили пистолеты. Мигель пристрелил франкистов, сидящих спереди, а Салейко — тех, которые находились сзади. «Быстро!» — скомандовал он. «Трупы убираем и уматываем, пока тут никого нет!» На помощь подскочили Дамиан и водитель санитарки. Мертвецов оттащили в кювет и забросали травой. Салейко предварительно снял с офицера туго набитый бумагами планшет. «И правда, полковник?» — сказал он, взглянув на погоны. «Эх, допросить бы его! Да уже поздно!» «А ты чего стоишь, как статуя?» — Мигель посмотрел на водителя. «Садись за руль и гони санитарку на базу. Это теперь ваша машина!» Водитель кивнул. Буквально через пару минут санитарный фургон резко развернулся и погнал в обратную сторону. «А мы в Севилью», — сказал Мигель. «Сан Саныч, давай на заднее сиденье. Дэми на переднее, а я за руль». Погода стояла отменная, солнце выползло из-за гор и поплыло к зениту. Над всей Испанией раскинулось безоблачное небо. До Севильи они добрались без особых приключений. Патрули игнорировали машину представительского класса. Лишь на въезде в город один из них рискнул остановить ее. К кабриолету подошел молоденький офицер, вежливо представился и попросил предъявить документы. Салейко буркнул что-то на языке, напоминающем немецкий, достал дипломатический паспорт и конверт с сургучной печатью канцелярии генерала Франко. «Это немецкий дипломат», — сказал Мигель. «Он едет в Севилью с особой, совершенно секретной миссией». Офицер конверт вскрывать не стал, опасался нарваться на неприятности, но все документы, предъявленные ему, изучил очень внимательно. «Извините за беспокойство, кабальеро», — сказал он. «Партизаны в последнее время обнаглели, поэтому проверки на дорогах теперь проводятся чаще. Еще находясь на службе в контрразведке у короля, Мигель развернул сеть платных агентов по всей Испании, в том числе, конечно же, и в Севилье. Здесь кротом у него числился некий Фернандес, державший модную парикмахерскую в самом престижном районе. Разведчики оставили машину на стоянке в паре кварталов от этого заведения, вышли на Галле-Севилла, центральную улицу города, и, не особо торопясь, зашагали по тротуару. Народа тут было немало. Люди сновали в обе стороны, чуть не касаясь друг друга плечами. Мигелю и Дэми все это было близко и знакомо, а Салейко с любопытством разглядывал городской пейзаж и прохожих. Внезапно Мигель резко замедлил ход. Навстречу ему двигался его бывший сослуживец, перешедший на сторону Франко. Этот человек наверняка тоже был в курсе о месте службы своего прежнего коллеги. Их взгляды столкнулись. Это грозило неминуемым провалом разведывательной миссии. «Вон тот, видишь, в зеленом тюртуке», — обратился Мигель к Демиану. «Он нас сдаст». «Понял, работаю», — мгновенно отреагировал Деми. «Идите к машине, я скоро буду». Демиан нацепил на лицо безмятежную улыбку и расхлябанной походкой устремился к субъекту, обозначенному Мигелем. Не останавливаясь, прошел мимо него. Никто не заметил, как из рукава Деми мгновенно выскочило узкое лезвие. Оно прошило солнечное сплетение этого человека и убралось обратно в рукав. Демиан по-прежнему улыбался и подмигивал встречным красоткам. Мужчина в зеленом сюртуке остановился, застыл на пару секунд. Потом присел, схватился за живот, свалился на бок и свернулся калачиком. Прохожие сначала аккуратно обтекали его, потом кто-то наклонился над ним. К нему присоединились еще несколько человек, раздались призывы вызвать санитаров, обратиться в полицию. Деми усмехнулся, перешел на другую сторону улицы и зашагал в обратном направлении. Когда он подошел к машине, на него уставились две пары вопросительных и настороженных глаз. «Все нормально, кабальеро. Бычок скопытился. Зрители аплодируют стоя», — проговорил отставной тореадор. Хозяин парикмахерской сразу же узнал человека, вошедшего в его заведение, но не подал вида. Мигель немного постоял у двери, а потом двинулся на выход. Парикмахер минуту подождал и устремился вслед за ним. Они встретились в небольшом скверике. «Настрое. Мы можем на сутки остановиться у тебя?» — с места в карьер спросил Мигель. «Ты сейчас за кого?» — задал встречный вопрос Фернандес. «Какая тебе разница? Я плачу деньги, ты работаешь», — проговорил Мигель и недобро усмехнулся. «Да, так оно и есть», — согласился Фернандес, с опаской поглядывая на неожиданного визитера. «Документы у вас в порядке?» «В полном порядке. Ты живешь все там же?» «Там же. Приходите через час. Мне надо закончить с клиентом». «Придем. Только не чуди, приятель. Ты ведь меня знаешь?» Мигель похлопал Фернандеса по плечу, как старого доброго приятеля, и на этом они расстались. Неожиданных гостей парикмахер принял в своей квартире с деловым равнодушием, не пытался корчить из себя радушного хозяина. Салейко и Демиана он пригласил на кухню, откупорил и поставил перед ними бутылку сухого вина, а потом вместе с Мигелем перешел в спальню. Таковы были правила конспирации. Агент не мог общаться со своим куратором при свидетелях. Мигель и так уже нарушил этот порядок, привел в квартиру Фернандеса посторонних персонажей. «Кто эти люди?» — спросил парикмахер. «Они тебя считают моим старым приятелем, другом детства», — ушел от прямого ответа Мигель, глядя в глаза агенту. «Не волнуйся. А лучше обрисуй обстановку в городе и провинции, с именами и должностями, естественно». Фернандес коротко, но емко ответил на этот вопрос, а потом добавил: «Теперь жизнь стала хуже, чем была при монархии. Все латифундии опять у помещиков. Почти все крестьяне снова превратились в батраков и в арендаторов. Непомерно высокие налоги, малые заработки за тяжелый труд и полное бесправие. По анонимному доносу могут забрать и пытать». «Ты уж не в коммунисты ли записался?» — с усмешкой осведомился Мигель. «Я констатирую, а не призываю», — ответил Фернандес. «Благодарю за хорошую работу», — сказал Мигель и передал Фернандесу конверт с деньгами. Потом он зашел на кухню, присел к столу, где потягивали вино его товарищи, и проговорил: «Сан Саныч, ты посиди пока здесь у Фернандеса, а мы с Деми моих родственников навестим. Мы люди местные, ты со своей славянской физиономией только глаза будешь мозолить и нарываться на неприятности. Мы вернемся через пару часов». Салейко, понимающе кивнул. Дверь ему открыла сестра, постояла несколько секунд в изумлении и с плачем бросилась брату на шею. «Кристина, все нормально. Ты чего плачешь?» — сказал Мигель и легонько похлопал ее по спине. «Мама умерла. 2 недели как похоронили», — прошептала Кристина и зарыдала еще сильнее. «Как умерла?» Смуглое лицо Мигеля побелело от такого известия. Он обнял сестру за плечи и отвел ее в комнату. Дамиан молча следовал за ними, понимал, что им сейчас не до него. «Как это случилось?» — спросил Мигель, слегка успокоившуюся сестру. «Ее Кармен избил прямо в подъезде. Мама ударилась головой о ступеньку и умерла. Помнишь этого Кармена, соседа снизу? Педофил и садомит. Ты еще его сдал властям за то, что он заманивал к себе мальчиков и насиловал их. А как пришли фалангисты, так и выпустили его из тюрьмы. Амнистия, видишь ли, у них. Вот он и отомстил тебе так. Убил маму. И ко мне пристает». «Где живет этот Кармен?» — неожиданно подал голос Дамиан. «Этажом ниже, напротив», — автоматически ответила Кристина. «Я скоро». Дэми встал и вышел из комнаты. «Куда это он?» — спросила девушка. «Передать Кармену привет от нашей мамы». «С того света», — ответил Мигель, не сомневаясь в том, что так оно и будет. «А ты собирайся, сестренка, мы уезжаем». «Куда уезжаем?» — спросила Кристина. «Узнаешь чуть позже». Дамиан спустился этажом ниже, постучал в дверь и заявил: «Откройте, комендантский патруль». Дверь приоткрылась, из образовавшегося проема высунулась взъерошенная голова. «Кармен?» — спросил Дэми. «Он самый», — подтвердил мужчина с заискивающей улыбкой. «Очень хорошо», — сказал Дамиан и затолкал этого мерзавца в прихожую. В следующее мгновение по его горлу полоснуло остро отточенное лезвие кинжала. «Привет с того света», — сказал Дэми, толкнул Кармена в грудь, вышел на лестничную площадку и захлопнул за собой дверь. Когда отставной Тореадор вернулся в квартиру Кристины, она спешно собирала вещи. «Быстрее, бери минимум, только самое необходимое», — подгонял ее Мигель. Они спустились к машине, доехали до Фернандеса. Пришло время возвращаться назад в Хайен. Но ехать прежним путем было опасно. Франкисты уже наверняка обнаружили трупы и дали по постам ориентировку на кабриолет. Не исключено, что они блокировали все выезды из города. Кто знает, что за птичка был этот полковник, какого полета. Да и в самой Севилье могли начаться поиски его машины. От нее следовало избавиться. Сделать это было нетрудно, ну а дальше-то что? Самостоятельно прорываться через линию фронта, непонятно где и как, это чревато. Тем более с обузой в виде Кристины. Поэтому разведчики должны были любыми путями добраться до базы. Гектор не знал об агентурных возможностях Мигеля, поэтому предоставил ему своего человека, способного дать информацию о текущей обстановке в городе. Нужную информацию Мигель уже получил, но с агентом Гектора следовало встретиться непременно. Это была связь с базой. Кабриолет разведчики загнали в гараж, предоставленный Фернандесом, от лишних глаз подальше. Потом Мигель в одиночку пешком отправился на место встречи. Дамиан был слишком известной личностью в Севилье. Его могли узнать на любой улице, а Салейко плохо вписывался в местный пейзаж. Точка агентурного контакта располагалась возле памятника поэту и писателю Густаву Адольфу Беккеру у фонтана со стороны парка. Агент приходил туда каждый день ровно в 19 часов. Мигель быстро вычислил его по описанию, они обменялись паролем и отзывом, потом углубились в парк. После недолгого разговора агент сказал, что по цепочке обо всем будет доложено Гектору. Ответ Мигелю следует получить завтра на том же месте в тот же час. Сутки надо было как-то перекантоваться. Фернандес нервничал, но Мигель его успокоил, передал ему еще пачку денег. Ответ пришел на следующий день вместе с планом эвакуации. Группе следовало добраться до Асьенды Лесничего, расположенной в 10 километрах от города. Там ее будет ждать санитарный фургон, тот самый, который накануне Мигель презентовал Гектору. После недолгих споров разведчики решили все-таки задействовать кабриолет. «Там проселок. Вряд ли его перекрыли», — проговорил по этому поводу Салейко. Уже стемнело, когда кабриолет, на всякий случай покрутившийся по закоулкам, выехал из города на проселочную дорогу. Вскоре машина оказалась в небольшом поселении и уперлась в препятствие, сработанное на скорую руку. По обеим сторонам проселка лежали два бетонных блока. С одного на другой было перекинуто бревно, насаженное на металлические штыри. В домике, стоявшем неподалеку, сквозь занавески пробивался свет лампы. Город блокировали основательно. «Скорее всего, по нашей душе», — проговорил Мигель и спросил, — «посигналить?» «Не надо», — ответил Сан Саныч. «Нас и так увидят». «Давайте снимем это бревно и поедем дальше», — предложил Дэми. «Не годится», — заявил Салейко. «За шлагбаумом явно наблюдают. По нам тут же откроют стрельбу вон из того домика. Надо действовать на упреждение. Давай прогуляемся к этому домику пешочком. Если есть патруль, то он наверняка там засел. Странно, что эти ребята до сих пор оттуда не выскочили». «Воистину странно», — подтвердил Мигель. «Ну так пошли». «Пошли, Дэми, в засаду». «Кристина, приляг на заднее сиденье», — распорядился Салейко, вынул пистолет, снял его с предохранителя и переложил в карман плаща. Разведчики подошли к дому. Мигель намеревался постучать в окошко, но Салейко его остановил. Они подошли к двери, которая оказалась незапертой. «Ничего эти негодяи не боятся», — подумал Сан Саныч. Они миновали прихожую, зашли в комнату. За столом сидели два парня в форме фалангистов и падре в сутане. На столе возвышалась огромная, наполовину пустая бутыль, и стояли несколько тарелок с закуской. Судя по раскрасневшимся лицам, развеселая компания заседала уже довольно давно. «Откройте шлагбаум», — властным голосом приказал Мигель. «Мы офицеры из штаба генерала Антонио Аранда. Вот разрешение на проезд и мои документы». Он протянул одному из фалангистов удостоверение и пропуск на проезд, вынутый из машины. Старая версия про немецкого дипломата теперь не годилась. Если началось тотальное преследование, то этот кунштюк уже был известен всем патрулям. У Мигеля оставалась слабая надежда, что им удастся проскочить. Они в офицерских плащах, пропуск на проезд у них есть. «А какая у вас машина?» — спросил фалангист, внимательно разглядывая документы. «Да и пропуск у вас устаревший. Почему вы его не поменяли?» Салейко ни на грамм не верил в благополучность исхода этой встречи. Изначально был настроен на стычку, поэтому сразу же после вопросов патрульного выхватил пистолет и засадил обоим фалангистам по пуле в лоб. «Священника не надо!» — воскликнул Мигель. Он сделал это очень даже вовремя. Салейко намеревался пристрелить и святого отца, который сидел, уперев локти в колени и закрыв лицо ладонями, то ли испуганный, то ли пьяный. «Куда его?» — последовал резонный вопрос. «Давай с собой возьмем, разберемся по ходу пьесы». «К патрулю он явно никакого отношения не имеет», — проговорил Мигель. Они убрали бревно, усадили Кристину на переднее сиденье, а падре зажали с двух сторон Дэми и Салейко на заднем. До Асьенды разведчики доехали без приключений. Там их встретили сам лесничий и знакомый водитель с базы. «Где фургон?» — спросил Мигель после взаимного приветствия. «Вон там». Водитель махнул рукой куда-то в сторону. «Мы его замаскировали». «В дом зайдете? Или сразу поедете?» — поинтересовался лесничий. «Зайдем на полчасика. Надо этого падре допросить», — ответил Мигель. Пока лесничий угощал чаем Салейко с Дамианом, Мигель завел священника в соседнюю комнату и заявил: «Присаживайся, падре, и поведай мне, как же ты затесался в эту веселую компанию? Устроили вы пирушку, разве что без блудниц». Священник присел на край кресла, смущенно прокашлялся, а потом рассказал свою историю. «Я служу в кафедральном соборе и был послан митрополитом в Хаен. Туда должно прийти письмо от его святейшества папы, а я обязан доставить его в Севилью. Церковь не поддерживает ни одну из сторон этой нелепой войны. Она стоит над схваткой и лишь пытается уговорить воюющие стороны заключить мир. Поэтому мы пересекаем линию фронта туда и обратно, и нам не чинят препятствий. В Хаен нужно было прибыть срочно, и я нанял машину с водителем, чтобы он меня туда отвез. Мне этот шофер сразу не понравился, но я все-таки поехал. Он повез меня не прямо по трассе, а обходным путем. Сказал, что так с патрулями не надо будет разбираться и получится быстрее. По дороге мы уткнулись в этот шлагбаум. К нам вышли двое патрульных из ближайшего дома, вот этого самого, оба навеселе. Оказалось, что этот водитель то ли беглый преступник, то ли партизан. Они его задержали и меня хотели привлечь, как сообщника. Я услышал разговор между патрульными, мол, выпить бы еще надо, а достать негде. При мне в подарок для братьев была большая бутыль хереса. Вот я и спросил этих из дома, дескать, если я вам достану выпивку, то вы меня отпустите? Они обещали, что отпустят, и не обманули. Сюда подъехали какие-то их начальники с проверкой, они забрали машину с шофером, а меня не тронули. Потом мы сели за стол и стали выпивать, а тут вы. Вот и все. Мигель был опытным контрразведчиком. Он никогда не упускал возможности при удобном случае вербовать дополнительную агентуру. «А в соборе ты людей исповедуешь?» — спросил он, выслушав рассказ падре. «Исповедую», — священник согласно кивнул. «А раз исповедуешь, то много разного народа знаешь, ведаешь про тяжкие грехи и подлые замыслы. Вот и будешь мне рассказывать про них, когда я к тебе исповедаться приду. Ведь тебя разные люди посещают, не так ли?» Мигель вещал нетерпящим возражений тоном, внимательно отслеживал реакцию священника. «Но тайны исповеди!» — возмутился тот. «Послушай-ка меня, падре!» — голос Мигеля ужесточился. «Я тебе жизнь спас, и ты должен быть мне благодарен за это. Ну, впрочем, если тебе угодно, то я готов прямо сейчас исправить это недоразумение. Выбирай». Падре, естественно, выбрал жизнь. Мигель вынул листок бумаги и карандаш. «Напиши здесь, что ты такой-то, такой-то, обязуешься. Слово — это птичка, вылетит, не поймаешь, а бумага — прочный фундамент плодотворного сотрудничества. Пиши, я тебе продиктую. В Хайен мы тебя доставим. Правда, придется немного пешочком прогуляться, но ты, мужчина, крепкий, справишься». В город разведчики вернулись тем же путем, с пополнением в виде Кристины и Падре.